Жизнь с избытком. Побеждающая жизнь. Мы уже рассмотрели три великих силы, которые стоят перед верующим чадом Божиим и противятся ему. Вот они. Его старая греховная природа, пути мира этого, который всегда отвергает законы Божии, а также великие начальства и власти духов поднебесных в небесах, которые ведут все более и более возрастающую войну против Бога и планов Его. Так долго, как мы будем жить в теле на этой земле, нам придется встречаться с этими врагами. Нельзя убежать от них, но есть над ними победа. Это обещал нам Бог. Наш Господь Иисус Христос не отдал жизнь за нас и потом дал нам жизнь, чтобы мы только избежали осуждения. Позвольте мне опять напомнить вам Его слова. «Я пришел, чтобы они имели жизнь, имели ее с избытком». Его цель, чтобы мы радовались той жизнью, которую Он дал нам. Он позаботился, чтобы всякий из нас имел жизнь победы над грехом, в которой наша плотская природа постоянно впутывает нас, чтобы мы имели победу над миром и похотями его, и победу даже над великими духовными силами, которые постоянно стремятся уничтожить Божий народ. Первое. Божественная сторона победы. Очень важно помнить, что жизнь верующего в действительности является жизнью Сына Божия в нас. Апостол Павел говорит об этом: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Верующий есть наследник Божий и сонаследник со Христом. Мы в смерть Его крестились, чтобы ходить в обновленной жизни. Чтобы убедиться, какова эта новая жизнь, мы должны исследовать Священное Писание и узнать, какова эта жизнь Христа. Нам сказано, что жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. В Слове Божие также говорится: «Дух Святой трудится в нашей жизни, дабы преобразить нас в образ Сына Божия». Что же мы знаем о жизни Господа Иисуса Христа в отношении победы над силами противления? Во-первых, мы знаем, что Он победил мир, плоть и дьявола. Никакая атака на Него не имела успеха. В Евангелии от Луки, 4 главе с 1 по 14 стих сказано: «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней и ночей искушаем был от дьявола и ничего не ел эти дни. А по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она принадлежит мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим и поставил на крыле храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не прикоснешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Во всех трех случаях Господь Иисус встретил искушение сатаны, не уклоняясь от него. Он приготовился встретить каждую атаку, не ища возможности избежать ее или найти легкий путь победы. Его путь победы каждый раз был словами. Написано: «Священное Писание не для Бога или ангелов его, оно написано для людей». Когда Господь Иисус говорил «написано», фактически Он занял место рядом с нами и со мной. Он принял слова закона для себя. Сын Человеческий после великого конфликта с сатаной в пустыне вышел неповрежденный грехом. Он был победитель. Во-вторых, мы также знаем, что он победил все условия, и он не сделал уступок. Когда при разговоре с евреями возник вопрос о грехе, он сделал им вызов. «Кто из вас обличит меня во грехе?» Его противники старались поймать его в ловушку, слушая слова его. Они придумали хитрые вопросы, чтобы заставить его сказать что-нибудь против закона Рима или закона Божия. Но всякий раз это им не удавалось. Теперь он мог сделать им вызов, что даже сам Бог-Отец благоволил к нему. Позже даже Пилат должен был засвидетельствовать: «Я не нахожу в нем никакой вины». Он стоял один, как агнец, без пятна или порока. Несмотря на все атаки злых людей, Иисус был побеждающий. В-третьих, мы также знаем, что Он победил все духовные злые силы, которые были против Него. В искушении Он победил сатану. В течение своей земной жизни Он победил все старания злых людей втянуть Его в грех. Не забудем, что против Него непрерывно действовали власти и силы демонические в местах небесных. Их составляли бесчисленные злые духи, которые последовали за дьяволом во время его бунта против Бога. Они продолжают войну целые века, стараясь тревожить человека на земле, вдохновляя его творить беззаконие и грех. Великое волнение на земле происходит в человеческой расе как результат их активности. Они духовно связывают человека узами тьмы, греха и суеверия. Все они действовали против Господа Иисуса, когда Он был на земле. Апостол Павел писал об этой стороне борьбе в послании к Колоссянам 2 главе с 13 по 15 стих. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив вам все грехи, истребив учением бывшее о вас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко Христу, отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Особенно обратите внимание на слова «отняв силы у начальств и властей», «отняв» в другом переводе «обезоружил их» и «всенародно восторжествовал над ними». Это очень важная мысль, и в данное время мы не сможем на ней остановиться дольше. Но следует помнить, что наш Спаситель является победителем всех злых духов, которые противились Богу и народу Его. Когда мы посмотрим на эти три области Его победы, то увидим, что Господь Иисус воистину есть победитель. Он победил грех, человека и сатану, и все силы злые. Он оказался победителем над смертью и гробом. Нет ничего существенного и враждебного, на чем бы он ни оказался победителем. Его жизнь воистину побеждающая жизнь. Слушайте внимательно. Когда вы приняли в сердце ваше Господа Иисуса Христа как Спасителя Своего, Он дал вам жизнь свою. Жизнь Сына Божия теперь пульсирует в вас. Апостол Павел говорит: «И уже не я живу, но Христос живет во мне». Другими словами, Он делится с нами своей жизнью. Это жизнь победоносная. Это чудное обещание Слова Божия поэтому уже исполнилось. Он сказал: «Я пришел, чтобы они имели жизнь и имели ее с избытком». Здесь не идет речь о вечной жизни в небесах. Он говорил о жизни здесь и теперь, когда мы живем в этом мире. Говорите себе громко: «Так как я принадлежу Христу, я имею жизнь, Его жизнь, и она победоносная жизнь. Поэтому я имею эту жизнь во мне, победоносную, даже в этот момент». Размышляя над этой чудной истиной, старайтесь не руководиться вашими чувствами. Помните, что Он говорил в Своем Слове: В следующий раз мы рассмотрим эту истину с человеческой стороны, мы увидим, как этот божественный факт может быть воспринят человеком, чтобы христиане в этом мире жили победоносную жизнь. А теперь прошу вас, склоните благоговейно главу вашу и воздайте благодарение Господу за то, что Он совершил это. Аминь.